Опять на сервере весна и обострение. В лагах застрял февральский едкий сплин. Модератор пьет свой кофе без сомнения, влепив пермач за маты и алим. Она кричит, я здесь была десятилетия. Вы проебали совесть, господа. В ответ летят лишь междометия. Да вот бормочет слово чехарда. Толпа стирает мифы, рушит память и основы. Фантомный враг развеян, как сквозняк. Никто не хочет больше слушать стоны. Ведь в чате выживает лишь сорняк. Несут февральскую засохшую сосну. С котом на пару падает на кафель. Здесь каждый ищет хоть какую глубину, а получает вверх.